Глава 27. За 7 часов, что прошли с того момента, как картаранский корабль отчалил от берегов Виньясы, солнце успело сесть и луна взойти, а Эдуану так и не стало легче. Его тошнило. Единственное, что служило утешением, это то, что его досадная реакция на качку только подтвердила слухи, которые тут же стали пересказывать друг другу моряки. Якобы колдун крови не может пересечь воду. Да пусть и дальше рассказывают, хоть в каждом порту, куда заходят. Как раз в тот момент, когда Айдуан начал испытывать облегчение, корабль наткнулся на 4 потерпевших крушение военных судна. 3 марстакийских и 1 нубревнийское. Несмотря на самые яростные протесты Айдуана, который пытался убедить принца в том, что Софии фон Гастрель на этих кораблях нет, Леопольд все равно настоял на остановке. К тому же он решил, что там может оказаться императрица Марстака, и потребовал, чтобы Айдуан сопровождал его. Никто из адских алебард не воспротивился очередному безумному решению, даже их командир, ленивый и непочтительный молодой человек по имени Фриц Грик. Поэтому Айдуан оказался на галеоне императрицы, куда их вместе с принцем перенес колдун ветра. Марстакийские гадюки бегло обыскали их и провели в каюту. Видимо, охрана императрицы была уверена, что у гостей нет никаких шансов против их отравленных дротиков. Айдуан даже узнал нескольких гадюк, но только по запаху крови, поскольку не мог разглядеть их лиц, скрытых под шарфами. Изогнутые мечи охранниц, похожие на языки пламени, мерцали в свете ламп. Идиотское оружие, громоздкое и совершенно лишнее, учитывая тот факт, что марстакийские гадюки отлично управлялись с ядами, используя свой видовской дар. Точнее, более мрачную версию видовского дара воды. Какая-то извращенная форма целительства, как однажды услышал Айдуан. При этом его собственное видовство почему-то связывали с пустотой, а самого наемника обзывали демоном. Это всегда казалось ему несправедливым. Но, с другой стороны, это работало и в его пользу. Оказавшись рядом с императрицей, гадюки равномерно распределились по каюте и вдоль стен. В центре стоял низкий, ничем не украшенный стол и 2 скамьи, а рядом с одной из них гостей действительно поджидала императрица Марстака. Она была меньше ростом, чем казалось Айдуану, который видел ее лишь издалека. Но, несмотря на ее хрупкое телосложение, в крови ощущались сила и непреклонность. Пустынный шалфей и стены из песчаника, кузнечная наковальня и раскаленный горн. Это был запах ведьмы железа, сильный и опытный. И несмотря на то, что флот Ванессы был разгромлен, она красовалась в белоснежном, без единого пятнышка платье, а ее речь оставалась прохладно вежливой. Айдуан устроился за 2-й скамьей, прикидывая удобные пути отступления. Императрица улыбнулась. Очень любезно, словно они с Леопольдом случайно столкнулись в бальном зале. Императрица наверняка знала, кто такой и что такое Айдуан, но никак не прокомментировала его присутствие. И она никак не дала понять, что ей показалось странным отсутствие у Леопольда собственной охраны в лице адских алебард. Очевидно, она была экспертом в том, как производить правильное впечатление. Выражение ее лица было тщательно выбранной маской, призванной помочь сохранить контроль в тонких руках Ванессы. «Зачем столько усилий?» — недоумевала Эдуан. «Если она и вправду настолько могущественная ведьма, как утверждали знатоки, то ей не нужны были подобные уловки, чтобы добиваться своего». Старые монахи Каравена до сих пор рассказывали о том дне, когда она разрушила Кендурский перевал. О том дне, когда она продемонстрировала на испытаниях огромную силу, обрушившую целую гору. А ведь ей было всего 7 лет. Айдуан воспринял это как знак того, что встреча проходит мирно. «Если позволите, я возьму несколько марстакийских фиников», — сказал принц Леопольд. Он торчал рядом со столом, казалось, более заинтересованный в изучении собственных манжет, чем в общении с Ванессой. Однако маска, которую носил Леопольд, была слишком неестественной. Принц словно заигрывал с королевской властью, тогда как императрица воплощала ее. Ванесса указала на скамью, и железные браслеты зазвенели. «Присаживайтесь, принц Леопольд. Я прикажу принести сладости». «Благодарю вас, о святейшая из святых». Леопольд ослепительно улыбнулся и со вздохом человека, тяжело трудившегося весь день напролёт, опустился на скамью. Чёрное дерево под ним заскрипело. Ванесса села напротив. Выпрямив спину, она склонила голову на бок, ожидая. Пауза была заполнена появлением мальчика-слуги, который зашёл в каюту с тарелкой засахаренных фруктов. Леопольд схватил один, застонал от удовольствия, а затем выбрал ещё два. Секунды сменялись минутами, и хотя Айдуан не сомневался, что принц хотел продемонстрировать своей медлительностью нечто вроде оскорбления, императрица проявила в ответ лишь терпение, на которое сам Айдуан уже не был способен. Если Леопольд пришёл сюда только для того, чтобы отпускать мелкие оскорбления, то этот манёвр был ещё более напрасной тратой времени, чем сразу показалось наёмнику. При таком раскладе София окажется у стражей Нодена ещё до того, как Леопольд доест угощение. На четвёртом фрукте лицо Ванессы нахмурилось. «Когда я сказала, что мой флот пострадал?» — вежливо произнесла она. «Я надеялась на вашу помощь. Возможно, я не совсем ясно выразилась». Леопольд оскалился в своей обычной ухмылке и медленно провёл большим пальцем по губам. «Но, несомненно, ваше величайшее величество понимает, что сахар может улучшить даже самую тяжёлую ситуацию». Он протянул ей инжир. «Я не голодна». «Не нужно быть голодным, чтобы наслаждаться этим». Леопольд снова протянул угощение. «Попробуйте одну штучку, они почти так же божественны, как ваша красота». Ванесса почтительно склонила голову и, к удивлению Айдуана, приняла засахаренный фрукт. И даже надкусила его. Айдуан провёл языком по зубам, не зная, как отнестись к такому поведению. Леопольд явно хотел разозлить Ванессу, но она ловко уклонилась от пущенной стрелы. Значит, то, что она хотела получить от принца, было слишком важно. Но всё, что она хотела, она и так получала. Зачем же тянуть? Зачем сохранять видимость вежливости при такой силе, как у неё? Айдуан, конечно, никогда не тратил столько усилий на ерунду. Леопольд, похоже, думал так же, потому что на шестом по счёту фрукте он оставил игру. С плохо скрываемым раздражением принц откинулся на спинку скамьи и скрестил ноги. «Что случилось с вашим флотом, ваше благословение?» «Морские лисицы», — просто ответила Ванесса, чем вызвала смех принца. «Морские лисицы?» — повторил он, подняв брови. «Вы полагаете, я поверю в это? А огненных ястребов вы не видели? Хотя нет, постойте, это были 12, что вышли из вод и пробили мечами дыру в корпусе». Ванесса никак не отреагировала, но воздух в каюте стал плотнее. Гадюки напряглись, а рука Эдуана легла на эфес меча. «Огненные ястребы всё ещё встречаются в небе Марстока», — ответила Ванесса. Её тон остался таким же ровным, как и раньше. Маска вежливости не сползла ни на дюйм. И, похоже, морские лисицы вернулись. Айдуан перевёл взгляд на Леопольда, пытаясь оценить дальнейшие действия принца. Монах слышал о морских лисицах, но, насколько ему было известно, их не встречали уже несколько десятилетий. Однако в этот раз Леопольд остался молчаливым и задумчивым, поэтому Ванесса продолжила. «Я должна уже быть в Азмире, ваше высочество, но боюсь, что моим людям потребуется слишком много времени, чтобы восстановить повреждённый флот. Я прошу вас одолжить нам колдуна прилива из вашей команды. У нас их вообще не осталось». «Тогда почему?» — язвительно подумала Эдуан. «Я чувствую под палубой по меньшей мере троих». Колдунов прилива невозможно было с кем-то спутать. Они пахли речными порогами и разлившейся водой. Пока Эдуан размышлял, как лучше сообщить Леопольду о лжи императрицы, Леопольд развёл руками. «Ваше императорское совершенство», — тихо произнёс он. «Я не мог не заметить неповреждённый корабль в вашем флоте. Он не был похож на другие ваши корабли. Более того, он выглядел... как бы сказать...» Леопольд бросил на Эдуана пристальный взгляд, по которому было ясно, что ответа он не ждет. Затем принц щелкнул пальцами. «Таким нубревнийским? Точно! Интересно, ваше императорское совершенство, как он оказался в вашем распоряжении?» «Мы наткнулись на него случайно», — спокойно ответила Ванесса. «Должно быть, на судно тоже напали морские лисицы». «Тогда, конечно...» — Леопольд уперся локтями в колени. «Его мертвая команда не будет возражать, если вы отправитесь на нем домой». Ванесса замерла, на полвздоха. Она не говорила, не моргала и даже не дышала. Потом женщина вскочила на ноги, браслеты звякнули, и на ее лице появилась новая маска — гнев. А может, это была и не маска, потому что когда Эдуан втянул воздух, он почувствовал, как участился ее пульс и какой горячей стала кровь. «Вы откажете мне в помощи?» — мягко произнесла Ванесса. «Мне, императрице детей огня, избранной дочери колодца огня, самой почитаемой в Марстоке?» Она опустила руки на стол с таким самообладанием, что ни одно железное кольцо не звякнуло. «Мне, разрушительнице Кендурского перевала? Расстроить такую, как я, значит разжечь свой собственный погребальный костер, принц Леопольд. Не стоит делать меня врагом». «Я не знал, что мы союзники!» Тело Ванессы напряглось. Теперь она походила на змею перед прыжком. Айдуан инстинктивно призвал свой видовской дар, пока лишь слабую его пульсацию, от которой глаза стали прозрачно-красными. Если ситуация обострится, Айдуан в мгновение ока обездвижит императрицу через кровь. Леопольд ткнул пальцем в сторону Ванессы. «Вот то, как я вижу ситуацию, ваше высочайшее величество. Во-первых, я уверен, что вы преследуете невесту моего дяди, потому что иначе зачем бы вам покидать переговоры о перемирии, где так требовалось ваше присутствие? Во-вторых...» Он распрямил еще один палец. «Полагаю, вы наткнулись на похитителей Софии и вступили с ними в схватку, при этом ухитрившись не нарушить условий перемирия». Леопольд задумчиво посмотрел на третий палец. «Но я никак не могу разобраться с третьим пунктом, причиной всего этого. София не должна представлять для вас никакой ценности, ваше светлейшее величество». Воздух в каюте стал еще плотнее. Грудь Ванессы вздымалась. Но Эдуан почувствовал, как ее кровь остывает, а ярость снова возвращается под контроль. «Мне?» тихо произнесла императрица. «Не нужна невеста вашего дяди, принц Леопольд». «А мне?» Парень вскочил на ноги и теперь возвышался над императрицей на целых полторы головы. «Почему-то не верится в это, императрица Ванесса!» Ведовская сила Ванессы сработала быстрее, чем ожидал Айдуан. Три клинка вырвались из ножен, проплыли по воздуху и остановились напротив шеи, сердца и живота Леопольда. Ведовская сила Айдуана взревела и потянулась к крови Ванессы. Тело было готово действовать. Но тут с легким шелестом 10 гадюк сняли с предохранителей свои духовые ружья и направили их на Айдуана и Леопольда. Взгляд колдуна крови метался по каюте в поисках путей к отступлению. Он мог контролировать Ванессу, но в итоге все равно оказался бы запертым в деревянной коробке, полной яда и стали. Сам Эдуан, конечно, все равно бы выжил, а вот Леопольд — нет. Принц спокойно поднял руку, и в его голосе, и, к удивлению Эдуана в его крови, не было и намека на страх. «Если вы найдете Софию фон Гастрелли раньше меня, императрица, вы немедленно вернете ее мне». «Или вас постигнут последствия?» «Так нравится игрушка дяди?» Ванесса отвела нож на несколько дюймов в сторону от шеи Леопольда. «Настолько дорожите ее жизнью, что готовы рискнуть и утратить мою симпатию?» Хотя губы принца искривились, в его улыбке не было ни намека на веселье. «Я знаю Софию фон Гастрель всю свою жизнь, ваше королевское совершенство. Когда придет время, она станет прекрасным лидером из тех, кто ставит свою нацию выше себя». Его взгляд многозначительно переместился на браслеты Ванессы. «Запомни мои слова, Чо Сен, дочь колодца огня. Если ты не отдашь мне будущую императрицу, я приду в Марсток и сам заберу ее. А теперь пора убрать клинки, пока я случайно о них не поранился. Это может привести к тому, что ваша подпись исчезнет из договора о 20-летнем перемирии». В каюте повисла напряженная пауза. Айдуан продолжал удерживать видовскую силу в готовности. «Готов. Готов». Клинки лениво поплыли в обратном направлении. Айдуан поймал в воздухе ближайший, но два других упали на стол. Подхватив их, Леопольд наклонился вперед, чтобы взять с блюда еще один засахаренный фрукт. «Спасибо за угощение, о великая разрушительница!» Он безмятежно улыбнулся. «Я всегда рад вас видеть!» Не говоря больше ни слова и расправив плечи, Леопольд IV направился к двери. «Идем, монах!» — позвал он. «Мы зря потеряли время и теперь должны наверстать его». Айдуан шел за Леопольдом, не сводя глаз с императрицы и ее гадюк. Однако никто не попытался остановить мужчин, и мгновение спустя они уже улетали с полуразрушенной палубы марстакийского корабля. Оказавшись на собственном судне, Леопольд крикнул командиру Фицу Григу, чтобы тот немедленно принес ему чистые бриджи. Айдуан смотрел на принца, не веря собственным глазам. «Императрица», — сказал наемник, как только командир адских алебард скрылся в трюме. «Солгала. На борту есть колдуны прилива». «Я так и предполагал». Леопольд нахмурился, разглядывая невидимое пятнышко на манжете. «Она также солгала, говоря, что ей не нужна София фон Гастрель». Леопольд поднял взгляд. «Но у меня есть одно преимущество перед императрицей». Брови Айдуана приподнялись. «У меня есть вы, монах Айдуан, и поверьте, сейчас императрица Марстока уплывает прочь в страхе».